Еще больше религиозных преследований в Германии. Журнал «Днепропетровск», 28 февраля 1937. Новость дня. Доктор Неймюллер объявил своей пастве в Далеме, что герр Вайслер, его помощник, погиб в концентрационном лагере 19 февраля. Добавив, что, согласно сообщению тайной полиции, он повесился. Мир никогда не примет это заявление как факт. Это плохо выглядит для любых надежд европейского мира на сотрудничество с Германией под Гитлером и нацистами. Дневник, Москва, 4 марта 1937. Обед в итальянском посольстве. Обсуждали за кофе доклад о разногласиях на партийных советах касательно новых положений Конституции. Как сообщалось, Сталин настаивал на либерализме Конституции, даже если это угрожает его личной власти и партийному контролю. При обсуждении угрозы войны бельгийский посол сказал, что Англия удерживает баланс сил европейского мира и что Германия старается привлечь Англию на свою сторону. Если Германия стремится найти выход через войну, первой будет атакована Чехословакия, а далее Франции решать, прийти ли на помощь Чехословакии в соответствии с обязательствами по международному договору или нет. И зависеть это будет от того, как собирается поступить Англия. Англия, в свою очередь, обязалась прийти на помощь только в том случае, если будет атакована сама Франция. Посол сказал, что Англия не подписывалась под обязательством помогать Франции, если Франция сама выступит агрессором. Ключ к решению германского вопроса находится во взаимопонимании с Россией. Так он считает. Он очень оптимистичен в своих оценках. Он может оказаться прав.